Часть вторая. Крымский поход. Глава 1. В Севастополе. Поезд Харьков-Севастополь мчал коммунаров на юг. Позади остались недолгие сборы, марш по харьковским улицам, посадка в вагоны. А после – бесконечные равнинные степи, перелески, полоски рек и речушек, золото зреющих колосьев хлеба. Ночью кто-то сказал, что проехали Севаш, но почти все спали. И вот мы на крымской земле. Настал день, теплый и солнечный. Мы торчали у окон, смотрели во все глаза, старались ничего не пропустить. Знатоки Крыма, не раз побывавшие здесь в неукротимом стремлении попасть в тепло, рассказывали свои истории, еще живо сохранившиеся в памяти. Я не бывал в этих местах, ничего не мог рассказать и только слушал, о чем говорили другие, все принимая на веру. За Симферополем ехали в живописной долине, освещенной южным солнцем. По бокам, на склонах, как на географической карте, разбросаны треугольничками, квадратами и другими фигурами зеленые виноградники. Мне, как первооткрывателю, все было значительно и интересно. Местность стала меняться. Куда-то пропали поля и бескрайние степи, уплыли виноградники. Вместо них появились холмы, близкие и дальние, с короткой и чахлой растительностью. Постепенно даль закрывалась выросшими вблизи холмами. Поезд вползал в теснину гор. И вот скрылось солнце, что-то загрохотало, усиливаясь эхом. Стало совсем темно. Это первый тоннель. Здесь, после простора вширь и ввысь, в каменном мешке было не по себе. И вдруг железный грохот поезда резнул грохот оркестра. Заиграли родной украинский гопак. В полумраке вагонного освещения музыканты, слившись с инструментами, в упоении отдавали весь свой дух. Тоннели несколько раз чередовались с открытыми просветами, как бы давая отдых от первого гнетущего впечатления. И вдруг кончился последний тоннель. В окна вагонах брызнуло таким ослепительным сиянием, что заломило в глазах. Хотелось какое-то время не смотреть, чтобы привыкнуть. Впервые в жизни я увидел море. Оно было спокойное и бескрайнее, усыпанное белыми рядами кружева на синем ковре. В воздухе мелькали чайки, беспрерывно поочередно падали вниз, окунаясь в бело-синее сияние, в веселой игре полета и криков. На нас со всех сторон глядел совершенно новый, неизведанный мир. В воздухе зной. Все освещено и накалено солнцем, и в то же время дышалось легко и свободно. Налюбовавшись морем, я стал осматривать город. Он гористый, какой-то светлый и белый, изрезанный впадинами, голубыми бухтами. От моря ввысь громоздятся белые из камня дома и домики, как бы высеченные в скалах и выросшие в них. А на бухте, погруженные в ее глубину, очерченные сине-зеленой поверхностью, в солнечных бликах, спокойно стояли стальные громадины кораблей, с торчащими в небо широкими изогнутыми трубами. Из некоторых вырывались голубоватые дымки. К ним подходили и уходили от них крошечные шлюпки с игрушечными человечками. Они перемещались от корабля к кораблю и от кораблей к пристани. В глаза вошла белокаменная лестница, спускающаяся с высот к воде, к пристани, где останавливалась шлюпка, отпуская и принимая человечков. Эта лестница занимала какое-то главное место в окружении домов и заканчивалась белыми колоннами. Я тут же спросил Виктора Николаевича, отправившегося с нами в поход, как называется это место города. Он ответил, что это Графская пристань, и показал на дом, где находится штаб Черноморского флота. И вот, наконец, Севастопольский вокзал. Поезд, прочистив глотку оглушительным гудком, дымом и искорками из трубы, пошипев паром, лязгнув сцепами, еще раз богатырски выдохнув, остановился. Выходили пассажиры с ручной кладью, чемоданами, сумками, мешками, отыскивая глазами встречающих. На перроне было людно. В живой толчее перемещались женские платочки, беретики, фески, легкие картузы, татарские войлочные шляпы, зонтики от солнца. Выделялись лица, шеи, руки. Все такое живое, подвижное, говорящее, радостное встречам с родными и знакомыми. Высаживались и мы, занимая место на перроне, не давая смять себя людскому напору. Нас встретил Коля Шершнев, наш доктор с неизменной санитарной сумкой, которая клонила его вправо. Его тут же окружило наше начальство – Антон Семенович, Терский, Левшаков, некоторые командиры взводов. Рукопожатие, расспросы. Наше положение осложнено тем, что не вся коммуна ехала в одном поезде. Из-за транспортных неурядиц коммуне пришлось разместиться в трех эшелонах. Первыми приехали музвзвод, частично первый взвод, малыши четвертого взвода и знаменная бригада. Остальных сопровождают Степан Акимович и Барбаров, новый заместитель начальника коммуны по политической части. Места для ночлега у нас не было. На коротком совете командиров решили часа два посвятить осмотру города. Остаются на месте знаменная бригада с зачехленным знаменем, а при вещах и продуктах сторожевой отряд и три коммунара из хозяйственной части. В этом была необходимость. На перроне и вокруг вокзала шныряла знакомая предприимчивая братва. Во временном лагере остался Антон Семенович. Группу, в которой находился и я, в город повел Семен Колобалин. Улицы гористые и узкие, накаленные зноем. Воздух наполнил прозрачной дымкой. Игрушечные трамваи, по сравнению с харьковскими, на узких рельсах часто встречались на нашем пути. По узким улочкам с каменными лестницами, падающими вниз, спустились на Приморский бульвар. Поразило множество моряков-краснофлотцев. Они в белых рубахах-форменках, с синими воротничками, в лихих бескозырках с трепетными ленточками на ветру, в брюках-клёш, подпоясанными широкими ремнями со слепительно сияющими бляхами. Наглаженные, чистые, загорелые, неторопливо проходили мимо нас, слегка раскачиваясь в свободной походке. Кто из нас не мечтал быть моряком и бороздить моря и океаны? Их вид говорил, что это они настоящие хозяева этого светлого города. С низкого берега Приморского бульвара нам открылась голубая бухта, уходящая в бескрайную синеву моря через узкие ворота берега с крепостными бастионами. Спокойную гладь резали торпедные катера, оставляя за кормой пенные буруны. Как крепости рассредоточены военные корабли: Парижская коммуна, Червона Украина, Коминтерн, Профинтерн, Незаможник с грозными орудийными башнями. Они скрывались в сине-зеленой глади и на фоне противоположного берега. Лишь редкие сирены, пронизывающие бухту и город резким уханьем, обнаруживали их присутствие. В беседку у самой воды собрался духовой оркестр моряков, и мы остановились послушать. Музыкантов было немного. Нам стало интересно сравнить их игру с нашим оркестром. В нашей группе были музыкальные звезды коммуны: Ваня Волченко, Федя Борисов, Козырь, Никитин и даже Пиколыцик, Петька Романов. Взмах палочки, и мы с первых тактов узнали бравурный егерский. Марш очень знаком по игре нашего оркестра в походах. Играли хорошо, с подъемом. Четко выделялся каждый инструмент, особенно тромбон и корнет. Но не было мощи и густоты нашего большого оркестра. Вовсе не было кларнетов, саксофона, флейты, пикколы и других. Может быть, поэтому Петька досадливо махнул рукой и сквозь зубы процедил: «Халтурка!» Никитин улыбнулся и мазнул по носу Петьки пальцами: «Тоже мне, дока!» К беседке подходили моряки и гражданская публика, гуляющая по бульвару. Берегов ласково касались легкие волны, лениво перекатывались по камням и гальке. Постепенно нас окружила масса любителей музыки из моряков и местных жителей, по-южному празднично одетых. Женская половина красовалась летними туалетами, видно приготовленными для танцев. В воздухе потянуло духами. Глядя на своих корешков, я понял, что наша форма из трусов и парусиновых рубах не соответствует моменту, и как бы в подтверждение моей мысли, тихий голос дамочки в шляпке своему спутнику: «Милый, откуда у нас эти скауты?» При этом, откровенно рассматривая Петьку, она скривила губки. Не зная, что такое скауты, я понял из гримаски и тона, что она оскорбляет нас, но в это время Семен Колобалин дал команду выходить из кольца. Время увольнительной кончилось, и мы направились в обратный путь.